«Вы ошибаетесь», — спокойно возразил старик. «Я вполне состоятельный человек, и доказательством служит то, что я, как видите, позволяю себе роскошь содержать эту усадьбу точно в том виде, какой отвечает моим вкусам и любви к старине. Склонность эта, может быть, кажется вам странной, но она составляет смысл моей жизни». «Откуда вы узнали, что я был врачом?» «Я услышал это от одного из слуг. Вы вправили ему сломанный палец». «Я давно уже не занимаюсь этим делом», — вздохнул Лонгваль. «И очень об этом сожалею. Это благородная наука». «Во всяком случае», — прервал его Пен, «если вас нельзя купить, то вы все равно человек малообщительный и умеете держать язык за зубами. А мне это и надо. У меня в доме лежит больная женщина. К врачам обращаться я не хочу, так как не желаю посвящать их в мои личные дела. Но вы другое дело. Не согласились ли бы вы взглянуть на нее?» Старик задумчиво пожевал губами. «Я был бы очень рад, но боюсь. Мои медицинские знания весьма устарели. Это ваша служанка?» «Вроде», — коротко ответил баронет. «Когда вы можете прийти?» «Я могу пойти сейчас вместе с вами», — сказал Лонгваль, вышел из гостиной и через минуту вернулся в своем длиннополом сером сюртуке. Баронет с недоумением осмотрел сюртук и улыбнулся. «Откуда вы достали это старомодное платье?» «Оно сохраняет для меня постоянную новизну», — ответил старик с достоинством. «Современное платье лишено, на мой взгляд, очарования эпохи. Оно бездушное и вызывает во мне отвращение». Он с улыбкой погладил полы сюртука. «Старику позволительно иметь свои чудачества, не правда ли, сэр Грегори?» В то время как Самсон Лонгваль шел по дороге в Гриф Тауэрс, Майкл Бриксон явился в кабинет Джека Небворта, вызванный спешной запиской. «Надеюсь, вы не сердитесь, что я потревожил вас», — сказал режиссер, предлагая Майклу кресло. «Я хотел сообщить вам одну вещь. Вы помните съемку, которую мы делали в Гриф Тауэрсе?» «Ну как же, конечно, помню. Я хотел показать вам один снимок с башни на заднем плане и спросить вас, что вы об этом думаете». Не понимая, что хочет режиссер, удивленный Майкл встал и направился вслед за ним в лабораторию. «Я велел увеличить снимок и отпечатать его специально для вас. Но лучше всего будет, если я покажу вам снимок на экране». Он привел в порядок проекционный аппарат и потушил свет. «Но в чем дело?» — с любопытством спросил Майкл. «Я сам не могу понять», — озадаченно почесал головой режиссер. «Сейчас вы увидите». Затрещал аппарат. На небольшом экране появилась сцена, снятая в Гриф Тауэрсе. Майкл узнал Адель и стоявшего с ней Коннелли. Молодые люди объяснялись в любви. За их спинами возвышалась каменная стена башни, и Майкл впервые заметил в башне небольшое окно. «Никогда раньше я его не замечал», — пробормотал он. «Вот это окно я и хотел вам показать», — ответил Джек Небворт, продолжая внимательно следить за экраном. Окно приблизилось и вошло в фокус камеры. Посреди окна Майкл с изумлением различил черты темноглазой женщины с растрепанными волосами, с выражением нечеловеческого ужаса на лице. Она в отчаянии подняла руку, словно стараясь позвать кого-то на помощь, возможно, самого Джека, руководившего съемкой. Таково, по крайней мере, было мнение Небворта. Прежде чем Майкл успел опомниться от изумления, образ молодой женщины исчез с такой же быстротой, как появился. Можно было подумать, что кто-то силой оттащил ее от окна.